Мальчиков прошлых поколений увлекали солдаты, дикари, пираты, Наполеон, морские приключения. А Марк бредил автомобилями, аэропланами, радио. Идеи, занимавшие тогда мир, плясали вокруг него в головокружительном хороводе. Планету нашу сотрясала лихорадка движения. Все мчалось, летело, рассекая воздух и воды, вертелось, кружилось. Чудеса неистового изобретательства преображали стихии. Не было больше границ человеческой мощи, значит, не было преград и воли человека. Пространства и времени не существовало. Они исчезли, вытесненные скоростью. Они, как и люди, больше не принимались в расчет. Одно имело значение — воля, неограниченная воля. Марк имел очень слабое представление о зачатках современной науки. Он читал, ничего не понимая, научный журнал, который выписывала мать. Но он уже с рождения жил в атмосфере поиска науки. Анетта атмосферы этой не замечала, потому что она постигала науку путем схоластическим, она не вдыхала ее вместе с воздухом. Написанные мелом на доске цифры, геометрические фигуры, выводы — вот чем была для нее наука. А Марку она представляла сказочной силой. Именно потому, что разум его еще молчал и не связывал его, он отдавался восторгу воображения, такому же туманному и пламенному, как тот, что надувал паруса аргонавтов. Он мечтал о самых необычайных подвигах, прорыть туннель сквозь весь земной шар, подняться в воздух без аэроплана, соединить Марс с Землей, одним нажатием кнопки взорвать Германию или какое-нибудь другое государство. Им было все равно какое. За таинственными словами «вольты», «амперы», «радий», «карбюратор», который он употреблял с апломбом, но наобум ему чудились сказки «Тысячи одной ночи». Неужели же он с таких высот спустился бы на землю и унизился бы до мысли о глупой девчонке? Однако, хотя тело и мысль близнецы, они никогда не шагают в ногу. Всегда кто-нибудь из двух, не всегда один и тот же, отстает в росте, а другой спешит его опередить. Физически Марк был еще ребенком, и в то время как ум его витал в облаках, какая-то ниточка держала его на привязи, тянула вниз, где так весело играть. И порой он за неимением лучшего снисходил до детских забав и иногда без всякого высокомерия всей душой отдавался играм с глупой девчонкой. Это были приятные передышки. Однако они никогда не длились долго. Адетта и Марк были слишком разные дети, и разница между ними была не только в возрасте, а и в том, что Адетта была девочка. Нет, все дело было в разнице темпераментов. Нет, Адетта некрасивая, походившая больше на отца, только глаза у нее были, как у Анетты, круглолицая, толстощекая и курносенькая, ничуть не нарушала равновесия. Наоборот, как бы давала естественный выход избытку жизненных сил. Адетта не болела ни одной из легких болезней детского возраста. В организме Марка, напротив, тяжелые болезни, перенесенные им на первом году жизни, оставила заметный след. Правда, позднее врожденное здоровье взяло верх, но часть детства была испорчена постоянной борьбой организма с болезнями, в которой он нередко оказывался побежденным. Марк очень часто простужался, и малейшая простуда вызывала бронхит и жар. Самолюбие мальчика страдало от этого, так он инстинктивно уважал только гордых и сильных людей. В конце 1911 года, то есть через год после примирения сестер, Марк, как это часто с ним бывало, зимой схватил простуду, осложнившуюся инфлюенцией и потому встревожившую родных. Адетта пришла к нему. Ей это запрещали, боясь, чтобы она не заразилась, но она ухитрилась пробраться к нему вечером, когда обе матери были чем-то заняты в соседней комнате. Она очень жалела Марка. И Марку на этот раз изменила его обычная сдержанность. Он был в сильной тревоге. «Адетта, что они говорят?» Он думал, что болезнь его опасна, и от него это скрывают. «Не знаю, ничего не говорят. А доктор?» «Доктор сказал, что это пустяки». У Марка немного отлегло от сердца, но он все еще не верил. «А ты правду говоришь?» «Нет, не верю. От меня скрывают. Я очень хорошо знаю, что у меня...» «Что?» Марк молчал. «Марк, что у тебя?» Но он замкнулся в гордом и враждебном молчании. Адетта всполошилась. Она сразу поверила, что он тяжело болен. Ее беспокойство передалось Марку. Со свойственной ей склонностью к преувеличениям и мелодраматизму Адетта всплеснула руками. «Ах, Марк, пожалуйста, не будь так болен! Я не хочу, чтобы ты умер!»